Если бы понять здесь слово «славяне» в смысле «славян» вообще, то кривичи оказались бы не славяне. Неопределенность и изменчивость этнографических терминов составляет общую черту исторических источников древних и средневековых, начиная с Геродота и Тацита. Одно и то же имя не только в разные эпохи, но и в одну и ту же эпоху употреблялось часто то в обширном родовом, то в тесном видовом значении. Эта черта произвела, как известно, большую запутанность и породила множество недоразумений, которыми историческая наука страдает до сих пор и от которых она освобождается весьма постепенно. Итак, Константин Багрянородный различает Русь от славян потому, что она сама отличала себя от подчиненных племен, и особенно этим названием разнилась от славян северных или новогородских, а последние, в свою очередь, отличали себя от своих южных соплеменников. В этом смысле только и можно понять выражение русской правды, где стоят рядом русин и славянин, то есть южанин и северянин, или киевлянин и новгородец. Возьмем вопросы кирико-епископу Нифонту, новгородский памятник XII века. Там говорится, что болгарину, половчину и чудину перед крещением полагается 40 дней поста, а славянину 8 дней. Тут новгородец сам называет себя славянином, а не русином. Это различие, повторяем, отразилось и в иноземных известиях. Константин Багрянородный именует Новгород внешнюю Русью. Арабские известия иногда называют его Славия. Южане разнились от северян не одним названием. Они, по всей вероятности, отличались и наречием, и особенно произношением. Впрочем, какому именно племени принадлежали так называемые славянские имена порогов, славянам северным или еще более южным, чем Киевская Русь, решить пока не беремся. Личные имена. Известия арабов. Перед нами довольно длинный ряд русских личных имен, сохраненных договорами Олега и Игоря. На эти имена в соединении с так называемыми русскими названиями порогов и вообще с первыми именами нашей истории нормандская система опирается как на каменные столбы. Но они совсем не так прочны, как кажутся. Мы не будем разбирать каждое имя, норманисты только часть этих имен приводят в параллель со скандинавскими. Достаточно будет несколько примеров, чтобы указать натяжки норманистов и их явное пристрастие в пользу скандинавов. Возьмем имя Карлы. С первого взгляда оно может показаться немецким, но напрасно вы думаете, что это имя исключительно принадлежало немцам. Оно без сомнения употреблялось и у славян. Иначе откуда же наше Карло с его уменьшительным карлик? Притом оно тут же встречается в другой форме кары. Следовательно, «л» есть не коренной звук, а вставной. Известно, что это у нас одна из обычных вставочных букв. Скуратов – скурлатов. Следовательно, корень здесь «кар», а остальное варьировалось, как это случается и с другими именами. Карлы, Каран или Карн, который, кстати, тут есть, Карачун, Аттакар и тому подобное. Далее «Инигельд». Другая его форма, тут же присутствующая «Игевлад», «Влад». Это была одной из любимых составных частей в славянских именах. «Веремут» или «Велимут» звучит по-славянски точно так же. «Стимит», «Улеп» или «Алеп», «Прастин» с его вариантами «Фрастин» и «Фурстен», «Войка», «Синка», конечно, уменьшительные от «Вой», «Воин» и «Син», «Синеус» или «Синаф». «Свивка» – тоже уменьшительная. Напомним реку Свирь. Другая его форма – не была ли Сирка или Серка. Напомним имя Горясер. «Борич» – конечно, уменьшительная от «Борка». «Боричев» – ввоз в Киеве. «Гуды», «Слуды» и «Моны», подобно «Карлы», своим окончанием на «ы» без сомнения соответствуют духу древнерусского или вообще славянского языка гораздо более, чем скандинавского – «любы», «церквы», «свекры» и прочее. С тем же окончанием потом в летописи встречается имя «Туки». От «гуды» должно быть другая форма «гудин» или «годин». Напомним Ивана Годиновича «Русских песен». Турбит, по всей вероятности, собственно, турвит или туровит. Окончание вит или вит, самое славянское из славянских, это наше вич. Но если мы и оставим бит, окончание это также не теряет своего славянского характера, беда или бида. Кроме того, у нас есть фамилия Турбиных. А первая половина имени Тур получила в славянском языке весьма разнообразное приложение. Напомним только Буйтура Всеволода из слова о полку Игореве. Древнейшая его форма была «тыр» или «тырь».